Глава 15. Похищение премьер-министра. Девятое ноября 2017 года. Пока зарубежные политики и предприниматели пытались понять, за что их давних саудовских партнеров заточили в фешенебельном отеле, президент Франции Эммануэль Макрон срочно прилетел в Эр-Рияд, чтобы встретиться с наследным принцем. Это событие, возможно, самый яркий показатель того, что на Западе правителем Саудовской Аравии считают именно Мухаммеда. Макрон прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где присутствовал на открытии нового музея Лувра Абу-Даби. В Саудовскую Аравию он прибыл, чтобы предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Неразбериха с арестами в отеле Риц перестала быть внутренним событием и быстро переросла в международный скандал, когда власти королевства задержали премьер-министра Ливана Саада Харири и заставили его уйти в отставку. Сам Саад никак не прокомментировал произошедшее. Пока Запад в смятении наблюдал за арестами саудовских принцев и предпринимателей, люди Мухаммеда орали на Харири и, предположительно, даже избивали, требуя, чтобы тот ушел в отставку. Свержение премьер-министра, возглавлявшего правительство, которому удалось добиться хрупкого мира в Ливане, это бесспорно самый дерзкий политический ход наследного принца на данный момент. У всех на виду Мухаммед дестабилизировал ситуацию в регионе. Саад был лидером «Движения за будущее», самой большой суннитской партии Ливана, и возглавлял правительство, которому удалось обеспечить хрупкий баланс сил между суннитскими, шиитскими и христианскими политическими партиями. Несмотря на то, что Ливан – бывшая французская колония, у этой страны хорошие отношения с Францией. Макрон, вступивший в должность президента всего за полгода до описываемых событий, хотел заявить о себе на международной арене и в то же время чувствовал ответственность за возвращение Саада на родину. Президент Франции понимал, что для этого ему придется сделать то, чего до него не делал никто – переиграть Мухаммеда. Скандал начался с неожиданного телеобращения Харири 4 ноября 2017 года, за несколько дней до приезда Макрона в Абу-Даби. Сидевший на фоне абстрактной голубой картины, премьер Ливана выглядел измученным. Запинаясь, он зачитал по бумажке пафосное обращение к соотечественникам. Харири сказал, что не смог остановить распространение в Ливане иранского влияния, поэтому ради блага народа подает в отставку. Обращаясь к правительству Ирана, он сказал, что арабские страны вновь восстанут и отрубят ваши порочные ручонки, которые вы тянете к ним. Эти слова не были похожи на то, что мог сказать Харири, особенно если вспомнить, что он пытался править в согласии с поддерживаемой Ираном Хезболлой и не провоцировать возникновение вооруженных конфликтов. Кроме того, буквально за несколько дней до обращения он провел продуктивную встречу с одним иранским чиновником. А теперь он заявляет об отставке и, судя по всему, хочет начать войну. Ситуация в регионе стала взрывоопасной. Ливан граничил с Сирией, где продолжалась гражданская война, и предоставлял убежище миллионам сирийских беженцев, которых размещали в убогих палаточных лагерях. Кроме того, в стране жило множество выселенных из своих домов палестинцев. К тому же в Ливане базировалась Хезболла, которая еще недавно атаковала Израиль с юга. Значит, в случае падения правительства Харири, конфликт мог вспыхнуть на любом направлении. Лидеры государств и журналисты характеризовали ситуацию как серьезный геополитический кризис. По мнению экспертов из исследовательских центров, дестабилизация обстановки в Ливане стала очередным этапом прокси-войны, которую Мухаммед ибн Салман вел против Ирана. Сначала принц начал бомбить и Йемен, чтобы уничтожить действовавшие там проиранские военные группировки, а теперь применял силу по отношению к Ливану, чтобы задушить Хезболлу. Однако на самом деле для Мухаммеда проблема Харири была делом во многом личным. Это был не только политический скандал, но также результат семейной вражды. Как многие другие события, связанные с возвышением Мухаммеда, конфликт крутился вокруг Абдаллы, его детей, придворных и их миллиардов. Чтобы понять, зачем Мухаммед решил похитить премьер-министра Ливана, придется вернуться в прошлое, а именно в 1964 год. Именно тогда ливанский бухгалтер по имени Рафик Харири решил, что никогда не сможет заработать деньги на содержание своей молодой семьи у себя на родине. Поэтому он решил переехать в Саудовскую Аравию, где набиравший силу поток нефтедолларов использовался для финансирования строительства дорог, больниц и гостиниц, стимулируя появление множества новых компаний. В 60-х годах прошлого века Саудовская Аравия располагала огромными деньгами, но по стране это не было заметно. В королевстве жило меньше людей, чем в Лондоне. Правящая семья хотела вложить доходы от продажи нефти в строительство новой инфраструктуры, но местные компании были не в состоянии реализовать грандиозные проекты. Кроме того, в королевстве было лишь несколько университетов, которые едва ли могли полностью удовлетворить потребность страны в специалистах. В соседних странах сложилась обратная ситуация. Так в Ливане наблюдался избыток образованных молодых людей, будущих профессионалов. Благодаря связям с Францией и длительной истории отношений с США, большинство специалистов владели иностранными языками, а значит, могли работать с зарубежными партнерами. Но в стране не было денег. Медленно растущая экономика Ливана не позволяла выпускникам вузов зарабатывать на своих знаниях. Поэтому многие молодые специалисты, такие как отец Саада Рафик, чтобы прокормить семью, перебирались в Саудовскую Аравию. Заработок не всегда давался легко. Переехав в королевство, они начинали понимать, что количество денег в стране зависит от цен на нефть, которые могут как взлететь, так и пробить дно. Когда цены в очередной раз взлетали, появлялось множество новых проектов, а когда падали, королевство оказывалось на грани разорения. В итоге строительные компании переживали то бумы, то крахи, а Рафик, работавший на эти компании, оказался заложником цикла. В конце концов он уволился и решил создать собственную компанию. В зависимости от цен на нефть она переживала взлеты и падения до тех пор, пока Рафик не стал субподрядчиком более крупной фирмы, работавшей на короля Халида. В этой роли Харири при помощи одной итальянской компании однажды удалось вытащить проблемный проект и завершить какой-то долгострой. Это было замечено, и в конце 1970-х годов компании Рафика доверили строительство отеля в курортном городе Таиф в горах восточнее Мекки. Король Халид хотел, чтобы отель был построен как можно быстрее. Во время работы на королевский двор на Харири снизошло откровение, которое помогло ему определить путь его компании и сколотить состояние. Он понял, что в отличие от большинства клиентов, семейство Аль-Сауд не волнует затраты, денег у него достаточно. Единственное, что нужно, чтобы строительство было закончено как можно быстрее, иногда планируемые сроки сдачи проектов были совершенно нереальными, а качество работ было как можно выше. До тех пор, пока Рафик выполняет эти требования, король будет давать ему столько денег, сколько нужно. За помощью в строительстве отеля Харири обратился к французской компании «Ожер». Работы были завершены в срок, все требования короля были выполнены. В итоге отель обошелся в 100 миллионов долларов, но это никого не волновало. Как заметил биограф Харири Ханнес Бауман, во время строительства отеля сформировался фирменный стиль Рафика. Он укладывался в рекордные сроки и почти не думал о затратах. В награду за реализацию проекта король предоставил Харири новые контракты и гражданство Саудовской Аравии. Это было щедрое вознаграждение. В то время, согласно саудовским законам, иностранные предприятия могли работать в стране только в качестве подрядчиков местных компаний. Это создавало условия для коррупции. Принцы и другие предприниматели со связями учреждали компании, единственной целью которых было выкачивание денег из иностранных фирм, приглашенных в королевство для строительства инфраструктуры. Таким образом, система, которая должна была сделать местные компании одним из драйверов роста экономики, на деле лишь способствовала коррупции. Саудовский паспорт помог Рафику отказаться от этой порочной схемы. Теперь его компания принадлежала только ему. Он мог управлять ею так, как считал нужным, не платя ни гроша саудовским партнерам. Впоследствии Харири выкупил у французов компанию «Ожер», которая помогала ему строить отель, переименовал ее в «Сауди-Ожер» и сделал одним из крупнейших предприятий Саудовской Аравии. Количество занятых в компании со временем выросло до нескольких десятков тысяч человек. Рафик строил дворцы для членов королевской семьи и в Саудовской Аравии, и за границей. Саудиты иногда расплачивались с ним не деньгами, а своим расположением. Рафик понимал, насколько важны для его саудовского бизнеса личные связи. Дела у компании шли хорошо, только пока он ладил с королем. В то же время хорошие отношения с королем могли трансформироваться в усиление экономического и политического влияния на родине Рафика, в Ливане. Когда король Халид начал стареть, Рафик установил хорошие отношения с наследным принцем Фагдом, который все чаще занимался крупными государственными инициативами. В Саудовской Аравии наблюдение за происходящим в королевской семье не просто развлечение. Оно необходимо любому предпринимателю, который хочет, чтобы его бизнес продержался как можно дольше. Новый знакомый предоставлял Харири еще больше контрактов. Сауди Ожер построила штаб-квартиру королевского двора, диван, а также множество других административных зданий. На этих проектах Рафик сколотил огромное состояние, которое тратил на личные нужды и использовал для получения политических бонусов. Кроме того, он выделял миллионы долларов на поддержку политических и благотворительных организаций в Ливане, создавая себе имидж успешного предпринимателя и филантропа. Все начинания семьи Харири изначально были взаимосвязаны. Зарабатывание денег в Саудовской Аравии, благотворительность в Ливане и наращивание политического влияния в Бейруте – все это было трудно рассматривать по отдельности. На свои средства и пожертвования короля Фахда Рафик оплачивал учебу тысяч молодых ливанцев в высших учебных заведениях. Так он заработал репутацию человека, делающего много полезного для народа Ливана. Дела Рафика убеждали короля Фахда в том, что бизнесмен может быть ему полезен и с политической точки зрения. Ливан был зажат между Сирией и Израилем, к тому же там жило много палестинцев. Все это делало страну крайне неспокойным местом, которое часто становилось театром военных действий. Поэтому королю было выгодно иметь карманного ливанского политика. Рафик стал своего рода эмиссаром Саудовской Аравии, помогавшим сглаживать региональные конфликты с участием Израиля, Палестины, Сирии и различных ливанских группировок. Он настолько близко сошелся с королевской семьей, что в 1983 году на мирной конференции по Сирии заявил, что говорит от имени самого короля Фахда. Как и саудиты, Харири был суннитом, что, однако, не мешало ему пользоваться доверием шиитов, христиан и представителей других религий и религиозных течений Ливана, с которыми он заключал союзы, казавшиеся невозможными. В 1989 году, после 15 лет гражданской войны в Ливане, Рафик способствовал заключению соглашения о перемирии, подписанного в городе-курорте Таиф, в строительстве которого участвовал. Таифские соглашения положили конец кровопролитию в стране и помогли Саудовской Аравии, давнему спонсору Харири, добиться признательности за стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. К тому времени саудовские деньги уже были неразрывно связаны с ливанской политикой и благосостоянием семьи Харири. Через 3 года после завершения гражданской войны Рафик стал премьер-министром Ливана. Оказавшись у руля страны, он заручился поддержкой международных организаций и занялся восстановлением Бейрута. Это тоже принесло ему экономические и политические бонусы. Он выкупил долю компаний, которые принадлежали восстановленные районы города, а также сделал так, что ему платили за строительство новой инфраструктуры через его же компанию «Сауди Ожер». Чтобы укрепить свои связи с династией Аль-Сауд и застраховать их от смены власти в стране, Харири окучивал представителей всех ветвей правящего семейства. Это становилось все важнее по мере того, как король Фахд дряхлел, а обязанности правителя все чаще исполнял молодой, строгий наследный принц Абдалла. Абдалла мог стать проблемой для Рафика. Он не входил в семерку Судайри, как усопший король Фахд, и такие влиятельные принцы, как Султан, Салман и Наиф. Кроме того, Абдалла презирал роскошь, к которой пристрастились некоторые члены его семьи, и предпочитал проводить время не во дворце, а в пустыне. В этом и заключалась проблема. Если Абдалле не нужны фешенебельные дворцы, которые Сауди Ожер строила для его предшественников, или если король решит, что компания Рафика не так уж много сделала для модернизации Саудовской Аравии, политические и финансовые планы Харири окажутся под угрозой. Поэтому Рафик решил, что нужно втереться в доверие к Абдалле. Узнав, что тот собирается посетить Ливан с официальным визитом, предприниматель связался с Мухаммедом Ат-Тубейши, главой протокольной службы наследного принца, и попросил его сделать так, чтобы Абдалла согласился остановиться в доме предпринимателя. В случае успеха Харири обещал Ат-Тубейши щедрое вознаграждение. Глава протокольной службы все сделал, как его просили. В Бейруте Абдалла был гостем Рафика, который воспользовался этой возможностью, чтобы сблизиться с будущим королем и убедить его, что в Ливане у него есть надежные союзники, представители клана Харири. Рафик, всегда щедро плативший за оказываемые ему услуги, построил для Ат-Тубейши ранчо близ Эр-Рияда, где работали занятые в его компании, конезавод на 60 лошадей и ипподром, где можно было любоваться горцующими скакунами. Все это впоследствии Мухаммед ибн Салман отберет в процессе захвата активов, задержанных в отеле Риц. Рафик также снискал расположение Халида ат-Тувейджри, главы королевской канцелярии Абдалы, который гарантировал ему доступ к будущему королю. Когда в 2004 году в Бейрут приехал американский дипломат Джеффри Фелтман, Абдалла и Харири уже были друзьями и политическими партнерами. В политике дела Харири шли с переменным успехом. Он лишился поста премьер-министра, потом снова его занял, а в 2004 году подал в отставку. В следующем году, незадолго до коронации Абдаллы, Рафик погиб от взрыва бомбы. Известие о его гибели потрясло весь мир. Харири казался чуть ли не единственным человеком, который мог поддерживать в регионе относительный мир, поэтому первое время было непонятно, кому могла быть выгодна его гибель. Никто не взял на себя ответственность за покушение, но учитывая сложность взрывного устройства, которым подорвали Рафика, мощная бомба с детонатором, ясно, что это могла быть только организация, располагающая значительными ресурсами. Впоследствии некоторые обвиняли в преступлении Хезболлу, та сваливала вину на Израиль, а расследование ООН показало, что покушение, скорее всего, было делом рук Сирии. Кроме Харири, теракт унес жизни еще более 20 человек. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 4,5 метра. В политическом плане гибель Рафика стала огромной потерей для Ливана. Сын Рафика, Саад, видел, что убийство отца привело к небывалому единению людей, пытавшихся заполнить образовавшуюся пустоту. Кровь его отца объединила народ. В обществе начала распространяться идея единого Ливана, заметила Паула Якубиан, член парламента Ливана. После траура Саад встал во главе семейного бизнеса и политической махины Харири. «Саудовцы полностью поддерживали его и принимаемые им решения», — говорил Джеффри Фелтман, бывший посол США в Ливане, который в 2009 году, когда Саад стал премьер-министром, был назначен на должность помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока. Саад поддерживал хорошие отношения с ат-Тувейджри и ат-Тубейши. Коллеги последнего позже рассказывали друзьям, что Харири-младший использовал личный самолет их босса, чтобы вывести из королевства деньги для ат-Тувейджри. Саад пошел по стезе отца, однако в плане политического и делового авторитета до Рафика ему было далеко. Зализанные назад волосы, модная щетина и привычка жить на широкую ногу, он не производил впечатления сильного и проницательного политика, как его отец. «Это просто парень с кучей денег, который почему-то решил стать премьер-министром Ливана», — отзывалась о нем Паула Якубиан. Потворство своим слабостям тоже не делало ему чести. В протоколах заседаний суда ЮАР указано, что в 2013-14 годах Саад подарил 16 миллионов долларов одной модели, с которой у него была интрижка. Кроме того, Саад не ладил с родными. Его старший брат, Баха Харири, судя по всему, считал, что лучше справился бы с ролью лидера Ливана. Он тратил миллионы долларов на финансирование американского исследовательского центра, а также нашептывал чиновникам из Штатов, что более других членов семейства Харири достоин править страной. Обсуждая проблему с одним своим другом, Баха назвал Саада глупцом и пояснил, что его разногласия с младшим братом – всего лишь спектакль, который должен убедить избирателей Баха, что он альтернатива Саада, что позволило бы сохранить власть в руках семьи, если бы народ охладел к его брату. В отношениях с Саудовской Аравией Саад придерживался линии отца, и во время правления короля Абдаллы компания Saudi Ожер реализовала в королевстве множество крупных строительных проектов, в числе которых было и возведение в Эр-Рияде дворца, ставшего впоследствии отелем Ритц-Карлтон. В 2011 году, после первого срока на посту премьер-министра, Саад сумел остаться самым влиятельным ливанским политиком и в этом качестве продолжал поддерживать давний союз с королевским домом саудитов, который помогал ему приумножить состояние и сохранять политическое влияние на родине. На подобных отношениях строилась вся экономика королевства. Саудовские нефтедоллары направлялись предпринимателям и другим друзьям саудитов за границей, а затем возвращались в страну, оседая в карманах членов королевской семьи и чиновников. В целом схема работала неплохо. Клан Харири и саудовские политики богатели. Сауди Ожер создавала в Саудовской Аравии рабочие места, хотя многие ведущие специалисты и простые работяги были гражданами других государств. Король радовался завершенным проектам, а Саудовская Аравия радовалась тому, что у нее есть преданный союзник, продвигавший ее приоритеты в политике Ливана, страны, вынужденной балансировать между Израилем, Палестиной, Сирией и, главное, Ираном, этим давним противником королевства. Именно это и не нравилось Мухаммеду ибн Салману. Еще во время работы при дворе короля Абдалы принц увлекся ключевыми показателями эффективности, о которых постоянно твердили консультанты. По его мнению, Саудовская Аравия должна была видеть плоды инвестиций. Королевство вложило огромные деньги в клан Харири, а что получило взамен? Что можно было считать ключевым показателем эффективности ливанского семейства? Мухаммед решил, что результаты работы Саада явно не соответствовали суммам, полученным им от Саудовской Аравии. Принц задавался вопросом, разве после десятилетий саудовского покровительства Харири не обязаны стать полноценными союзниками королевства в борьбе с Ираном и Хизбаллой, поддерживаемой иранцами вооруженной группировкой? У проблемы была и финансовая сторона. Когда Салман взошел на престол, королевство было на грани экономического кризиса. Падение цен на нефть сильно ударило по доходам государства, а расходы не сократились. Мухаммед взялся за перестройку саудовской экономики, пообещав, что отныне нефтедоллары не будут расходоваться сразу после поступления в казну. Молодой принц хотел найти более эффективные направления использования бюджетных доходов и построить диверсифицированную экономику, чтобы граждане могли зарабатывать деньги не только в нефтяной отрасли. Но возникла серьезная проблема. Придя к власти, Салман приказал выплатить правительственным чиновникам премии, на которые государство потратило более 25 миллиардов долларов. В результате в бюджете Саудовской Аравии образовался гигантский дефицит. Чтобы хоть как-то залатать дыру в бюджете, Мухаммед принял ряд решительных мер. В частности, повысил цены на бензин и сократил финансирование крупных государственных программ. Кроме того, принц решил отказаться от реализации планируемых проектов в Сауди-Ожер и не платить компании за некоторые уже выполненные работы. Это решение Мухаммед объяснял тем, что Сауди-Ожер долгие годы наживалась на процветании королевства, а значит, должна разделить с ним и невзгоды. На урезание финансирования Сауди-Ожер ответила увольнением десятков тысяч работников, публично обвинив в этом правительство страны. Сауди-Ожер не позаботилась о создании подушки безопасности, которая позволяла бы пережить сокращение объемов государственной поддержки, в отличие, например, от Saudi Bin Laden Group, которая гораздо дольше смогла самостоятельно держаться на плаву, а потом восстановиться после кризиса. Саад мог бы не говорить о финансовых проблемах компании и не позволить королевству, но он решил публично унизить правительство страны. В результате работавшие в Сауди-Ожер граждане европейских стран, Индии и Филиппин застряли в Саудовской Аравии без средств к существованию, не имея возможности улететь домой. Строители жили в переполненных лагерях для рабочих, где их даже не кормили. У них не было ни денег, ни паспортов. Сауди-Ожер забирала документы работников по их прибытии в королевство. Саудовское трудовое законодательство ставит зарубежных специалистов в трудное положение. С одной стороны, если у них нет работы, они не имеют права находиться на территории королевства, а с другой стороны, без участия работодателя они не могут получить разрешение на выезд из страны. Такое положение дел сохранялось на протяжении долгих месяцев. В какой-то момент Сауди-Ожер даже закрыла столовые и прекратила кормить бывших работников. Люди, годами не видевшие своих домов и отправлявшие почти все заработанные деньги оставшимся за рубежом семьям, голодали. Посол Индии в королевстве назвал ситуацию гуманитарным кризисом и попросил правительство своей страны отправить оказавшимся на мели работникам компании гуманитарную помощь. Какой стыд! Подумать только! Небогатая Индия отправляла гуманитарную помощь в одну из богатейших стран мира, потому что правительство этой страны плохо управляло финансами. В конце концов, правительству Саудовской Аравии пришлось вмешаться. Французским работникам, как правило, платили больше и обращались с ними лучше, чем с их азиатскими коллегами. Но даже им Сауди-Ожер не платила зарплаты, задолжав несколько миллионов долларов, на что французы публично жаловались. Посол Франции в стране написал Сааду письмо с просьбой заплатить гражданам Франции за работу. Некоторые из них подали на компанию в суд. Историю с массовыми увольнениями в Сауди-Ожер освещали Wall Street Journal и другие издания. Писали, что серьезные финансовые трудности в Саудовской Аравии возникли именно тогда, когда принц Мухаммед начал позиционировать себя в качестве талантливого экономиста. Принц счел инсинуации Саада предательством. Королевская семья десятилетиями поддерживала клан Харири. Теперь же, когда у саудовского правительства возникли проблемы, Саад срамил саудитов перед всем миром. В 2016 году, когда драма была в самом разгаре, Саад во второй раз стал премьер-министром Ливана. Вскоре Мухаммед разочаруется в нем как в политике, так же, как разочаровался в нем как в бизнесмене. Саад вновь стал главой государства в сложное для Ливана время. Правительство страны уже 2 года пребывало в подвешенном состоянии, так как парламент никак не мог выбрать президента. Согласие Саада занять пост премьер-министра помогло заключить соглашение, согласно которому президентом стал Мишель Аун, христианский политик, поддерживавший Хезболлу. Вновь оказавшись у власти, Саад не стал придерживаться жесткого подхода по отношению к Хезболле, как ожидал Мухаммед. Он просто не мог пойти на это. Члены Хезболлы входили в правительство Саада, а в демократической стране, какой является Ливан, премьер-министр вынужден действовать в согласии со всеми министрами. Мухаммеду не нравились подобные ограничения, накладываемые демократическим государством. Саудовская Аравия десятилетиями давала клану Харири миллиарды долларов не для того, чтобы тот начал помогать Хезболле усиливать влияние Ирана в Ливане. Кроме того, принцу не нравились тесные финансовые и личные связи Саада с его, принцами-соперниками, сыновьями и придворными короля Абдаллы. Мухаммед уже догадывался, что они пытаются представить его притязания на престол как нелегитимные, и начал подозрительно относиться также к их союзникам. Имело место и проблема коррупции. При королевском дворе ходили слухи, что Саад помогал Халиду ат-Тувейджри, главе королевской канцелярии Абдаллы, вывозить деньги из королевства. Упорно ходили слухи о бесчисленных набитых купюрами чемоданах, которые якобы видел один из друзей ливанского политика в самолете, летевшем из Эр-Рияда в Бейрут. Люди Мухаммеда подозревали, что часть этих денег могла принадлежать ат-Тувейджри. Поэтому принц втайне добавил Саада в список бизнесменов, которых нужно было проверить. Кроме того, принц поручил своим людям тщательно изучить деятельность Сауди Ожар. В 2016 году Министерство финансов наняло консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers, чтобы та проверила отчетность компании. Затем Мухаммед создал специальный комитет, который должен был решить, что делать с компанией. Комитет установил, что фирма погрязла в проблемах, решение которых потребует многомиллиардных расходов. Факты, вскрытые расследователями, усилили неприязнь Мухаммеда к Харири. Как позже рассказывали друзьям люди принца, Рафик, отец Саада, годами клянчил деньги у Абдаллы, жалуясь на бедность. Король давал ему взаймы миллиарды и часто прощал долги. В Саудовской Аравии подобные истории не создают юридических или политических проблем. Слово короля – закон, а значит, он может давать в долг и прощать долги по своему усмотрению. К тому же часть полученных от Абдаллы денег Харири тратил на строительство дворцов для высокопоставленных саудитов. Поэтому Саад и подумать не мог, что столпы, на которых держался его семейный бизнес, станут причиной проблем с законом. Но Мухаммед, разумеется, смотрел на все это не так, как его предшественники. Он считал коррупционерами всех, кто получал от правительства больше, чем заслуживал, даже если деньги давал сам король. Принц собирался разрушить старые порядки, позволявшие чиновникам и бизнесменам наживаться за счет государства. Сауди Ожар и ее владельцы были легкой мишенью. Помимо всего прочего, Мухаммед, вопреки арабским традициям, не питал уважения к древним родовым союзам. У Саудовской Аравии были проблемы с деньгами. Сауди Ожар публично жаловалась на то, что королевство перестало ее финансировать, а в Ливане Хезболла ослабляла позиции Харири, которому не помогла даже саудовская поддержка. Все это подвело Мухаммеда к мысли, что союз с Харири не стоит того, чтобы попытаться его спасать. Даже когда королевство возобновило господдержку предприятий, Мухаммед не стал выделять деньги Сауди Ожар, позволив некогда крупной компании рухнуть. Но Саад все еще был премьер-министром Ливана, а значит был обязан изо дня в день контактировать с лидерами Хезболлы. Мухаммед тщательно следил за каждым шагом Саада, из-за чего политические позиции Харири пошатнулись. Хезболла контролировала целые регионы Ливана. В 2006 году она развязала войну с Израилем. Кроме того, она была проводником иранского влияния в регионе. Военная и политическая мощь организации постоянно угрожала стабильности в Израиле и Иордании. Мухаммеду это не нравилось. Он хотел, чтобы Саад боролся с Хезболлой, а не делил с ней власть. Тамер ас-Сабхан, министр по связям со странами Персидского залива, решительно настроенный против Ирана, Во время встречи с Саадом осенью 2017 года ясно дал тому понять, что Саудовская Аравия им недовольна. 3 ноября 2017 года Саад принимал иранскую делегацию, возглавляемую Али Акбаром Вилайети, высокопоставленным советником правительства. После встречи государственное новостное агентство Ливана опубликовало фотографию Харири, дружески беседующего с иранцами. Подпись под фото была цитатой из заявления Вилайети. Встреча с премьер-министром Харири прошла в дружеской атмосфере. Состоялся конструктивный диалог, что еще раз подчеркивает плодотворность ирано-ливанских отношений. Чаша терпения Мухаммеда переполнилась. В тот же вечер он вызвал Саада к себе. Сначала премьер-министр не ощущал угрозы. Он думал, что, скорее всего, ему придется посидеть у костра в пустыне и выслушать реприманды принца, недовольного его политикой в отношении Хезболлы и Ирана. Несколькими месяцами ранее Саад уже оказывался в подобной ситуации, тогда его отчитывали Мухаммед и Ас-Сабхан. Но принц уже почти разорил Сауди-Ожер. Вдруг он захотел как-то еще навредить клану Харири? Эта мысль, видимо, не приходила Сааду в голову. Одному знакомому иностранцу он даже сказал, что, возможно, Мухаммед собирается увеличить финансовую помощь Ливану. Только поздней ночью, прибыв в Эр-Рияд, Саад почуял неладное. Сначала представители королевского двора отказались доставить бизнесмена в его городскую резиденцию, сославшись на то, что он должен срочно встретиться с принцем Мухаммедом. Однако на полпути автомобиль, в котором везли Харири, развернулся и двинулся в сторону его дома. Оказалось, что принц занят и сможет принять его лишь позже. Всю ночь Саад ждал звонка принца. Ему позвонили ранним утром и сказали, что Мухаммед будет ждать его в 8 утра. Отказавшись от услуг своей охраны, Саад поспешил к принцу. Однако его встретил не Мухаммед, а сотрудники службы безопасности принца. Саада задержали. О подробностях того, что произошло потом, он не рассказывал даже своим доверенным лицам. «Это было ужасно», — сказал он одному из своих западных друзей, давая понять, что не хочет говорить о случившемся. «Я был потрясен, физически и морально подавлен». Под угрозой применения силы и конфискации всех денежных средств Харири согласился уйти с поста премьер-министра. Вечером того же дня саудовские чиновники привезли в резиденцию Саада распечатку текста, с которым он должен был выступить на камеру. Телеобращение получилось очень странное. Саад сидел за столом. Позади него, слева, виднелся флаг Ливана, а перед ним стояли микрофон и ноутбук. Свое обращение он зачитал по бумаге, время от времени испуганно поглядывая на камеру. Премьер-министр вспомнил об убийстве отца, заметил, что сейчас страна сталкивается с аналогичным испытанием и подчеркнул. «Я знаю, что на меня готовится покушение». Больше по этому поводу он не сказал ничего. Далее Харири заявил, что ради блага народа Ливана уходит в отставку. Затем он обрушился с критикой на Иран, обвинив эту страну в том, что она везде сеет разрушение, горе и хаос. Саад также обвинил Хезболлу в применении силы против арабских союзников в Йемене и Сирии. Ливанские и зарубежные политики, хорошо знавшие Саада, обратили внимание на то, что содержание обращения противоречило его политическим взглядам. Всего несколько месяцев назад в интервью с Сьюзан Глассер из «Политико» он сказал, что обязан принимать во внимание позицию Хезболлы, несмотря на враждебность группировки по отношению к Израилю и Соединенным Штатам. «Мы должны думать о благе нашей Родины, о нашей экономике, о том, что делать с 1,5 миллионами беженцев, о стабильности Ливана и о том, как управлять страной. Все это невозможно без взаимопонимания», — сказал он. Экспертов по Ближнему Востоку поразило и заявление Харири о вмешательстве Хезболлы в конфликт в Йемене. У организации там практически не было своих людей. Кроме того, вряд ли Саада вообще могла беспокоить ситуацию в Йемене. У него и дома проблем хватало. А вот кого точно интересовал йеменский вопрос, так это Мухаммеда, погрязшего в затянувшейся жестокой войне с хуситами, в которой у Саудовской Аравии не было шансов на победу. Среди ливанских и зарубежных политиков телеобращение Саада вызвало панику. В Бейруте чиновники были вынуждены отвечать на бесчисленные вопросы американских и европейских коллег, пытавшихся понять, что происходит. «Мы сами не понимаем», — отвечали им. Президент Ливана отказался принимать отставку Харири до тех пор, пока не встретится с ним лично. В течение следующих 3 дней ситуация не менялась. О Сааде ничего не было известно, а Мухаммед практически не появлялся на публике. Зато принц вызвал к себе президента Палестины Махмуда Аббаса, чтобы обсудить с ним вопросы ближневосточной политики. Мухаммед явно пытался установить контроль над всем регионом. Со встречи Аббас вышел взволнованным. Принц сказал, что ради заключения мира с Израилем готов пойти на уступки по палестинскому вопросу на условиях, предложенных Джаредом Кушнером, зятем и советником президента Трампа. Это означало, что священная война, которую арабы вели последние 70 лет, будет просто выброшена на свалку истории и забыта только потому, что она мешает реализации видения 2030. Мухаммед разрешил Сааду ненадолго улететь из Эр-Рияда в Оаэ, где тот должен был встретиться с Мухаммедом ибн Заидом. Когда после этой встречи Харири вернулся не в Бейрут, а в Эр-Рияд, стало ясно, что саудовцы удерживают его силой. Именно тогда президент Франции Эммануэль Макрон и решил отправиться в Саудовскую Аравию. Макрон прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы присутствовать на открытии Лувра Абу-Даби, незадолго до начала арестов узников отеля Риц. Узнав о случившемся с Саадом Харири, он поручил своим подчиненным передать людям Мухаммеда ибн Салмана, что готов встретиться с принцем, но говорить они будут только в аэропорту и только о Харири. Незадолго до приземления президент и его советники решили, что в сложившейся ситуации лучше отказаться от проявлений уважения, которые мировые лидеры обычно выказывают членам саудовской королевской семьи. Макрон будет говорить с принцем прямо. Перед встречей он публично заявил, что правители Ливана имеют право на свободу передвижения, тем самым он спровоцировал конфликт с Мухаммедом. Наследный принц решил превратить встречу в спектакль для прессы. Он приехал в аэропорт в биште с золотой окантовкой. Во время рукопожатия Мухаммед широко улыбался Макрону. Когда они остались наедине, Макрон сказал, что его очень беспокоит задержание саудовцами главы правительства зарубежного государства. Долгое время Ливан либо воевал, либо находился на грани войны. Страна стала заложницей местных и иностранных группировок и даже какое-то время находилась под сирийской оккупацией. Но теперь там, наконец, установился мир. Зачем Мухаммеду его разрушать? Президент Франции попросил наследного принца освободить Харири. «Но он сам не хочет уезжать. Он боится, что на родине его могут убить», — ответил принц. «Макрон не отступал. Вы ставите себя в неловкое положение». По его словам, никто не верил, что Харири оставался в Саудовской Аравии по собственной воле. Затем президенту разрешили поговорить с Саадом, но только в присутствии саудовских чиновников. Не имея возможности ни спасти его, ни побеседовать с ним наедине, Макрон покинул Эр-Рияд. Он понял, что нужно действовать иначе. Паула Якубиан, ныне член парламента Ливана, как и Макрон, присутствовала на открытии Лувра Абу-Даби. В то время она работала на принадлежавшем Сааду телеканале. Ее тоже потрясла разворачивавшаяся в Эр-Рияде драма. Прилетев в Бейрут, Паула обнаружила несколько пропущенных звонков от босса, Саада. Она сразу же перезвонила ему. «Завтра ты должна прилететь в Эр-Рияд и взять у меня интервью», — сказал он. Якубиан была ошарашена. Она была уверена, что Саада удерживают в королевстве насильно. Зачем он зовет ее? Чтобы она взяла у него интервью? Чтобы спасла его? Или это вообще какой-то саудовский пиар-ход? В поисках ответа на эти вопросы она отправилась в дом Саада в Бейруте, где ее уже ждал один из его помощников. «Может быть, мне не стоит лететь в Эр-Рияд?» — спросила она. «Он будет в большей безопасности, если ты будешь поблизости», — ответил помощник Саада. Было очевидно, что саудовцы хотят, чтобы Харири дал интервью, и если Якубиан, его давняя подруга и сотрудница, откажется, они пригласят кого-то не столь ему близкого. Телеканал, на котором работала Паула, согласовал все с властями Саудовской Аравии. Те заверили журналистку, что интервью будет транслироваться в прямом эфире и что саудовское правительство разрешает ей задавать любые вопросы. После полуночи Якубиан получила визу. Затем она несколько часов проворочилась в постели, пытаясь уснуть, а утром улетела в Эр-Рияд. Там Паулу встретил водитель-филиппинец, который доставил ее к резиденции Саада. У ворот ее ждали два помощника премьер-министра, с которыми она была давно знакома. Все быстро обменялись приветствиями и молча зашли в дом, боясь говорить откровенно. В доме Паулу встретил Саад. Он был в костюме. Они поболтали минут 10 и перешли к интервью. Ситуация сложилась абсурдная. Якубиан отнеслась к интервью серьезно и задавала Харири вопросы, больше всего волновавшие ливанцев. «Вас здесь удерживают насильно?» — спросила она. Саад начал отрицать это, но журналистка сказала, что сомневается в его искренности. В какой-то момент на глазах Харири выступили слезы, и он сказал: «Я устал от ваших вопросов». По всей видимости, саудовцы организовали интервью, чтобы убедить международную общественность, что Саад сам решил уйти в отставку и остаться в Саудовской Аравии, но все вышло с точностью до наоборот. Премьер-министр Ливана предстал перед телезрителями испуганным и измученным. После интервью Саад переоделся в джинсы, футболку и кожаную куртку. Они с Паулой поужинали блюдами ливанской кухни, жареным на костре мясом и курицей с хумусом, и прогулялись по двору, затем, сидя в шезлонгах возле бассейна, покурили сигарилы и поговорили по душам. Несколько часов пролетели как один миг. Когда ночью Якубиан вернулась в отель, она все еще не понимала, что происходит. Вспоминая о тех событиях, журналистка сказала нам, что, по ее мнению, Саад пытался этим интервью дать понять Макрону, что тот должен продолжать давить на Мухаммеда. Если все было именно так, то ему это удалось. Интервью взбудоражило политиков не только в Ливане, но и во всем мире. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Саудовская Аравия держит премьер-министра в заложниках. Это заявление развязало Макрону руки. Он решил публично пригласить Саада в Париж. В этом случае Мухаммед оказался бы в ловушке, поскольку уверял, что Харири может в любое время уехать из королевства, если захочет. Теперь, если принц не позволит ему покинуть Эр-Рияд, он будет выглядеть лжецом и подтвердит, что Саада удерживает в стране против его воли. Однако союзники ливанского премьера сказали Макрону, что в его плане есть одно слабое место. В Эр-Рияде жили также члены семьи Харири. Если Саад поедет в Париж, а они останутся в Саудовской Аравии, Мухаммед сможет манипулировать ливанским премьером. Но 15 ноября, спустя почти две недели после неожиданной отставки Харири, Макрон все-таки начал свою игру. На конференции ООН по изменению климата, проходившей в Бонне, президент Франции сказал репортерам, что пригласил премьер-министра Харири и всю его семью в Париж. По его словам, он не планировал предоставлять Сааду политическое убежище, он просто пригласил его в гости. Мухаммед оказался в ловушке. Он не мог запретить Харири покидать страну, и Саад с женой и детьми отправились в Париж, откуда позже улетели в Бейрут. Вернувшись на родину, Саад опроверг свое заявление об уходе в отставку. Эта история была унизительна для принца. Он нанес сильнейший удар по финансам Саада, уничтожил его семейный бизнес и на глазах у всего мира принудил отречься от должности, но так и не смог его победить. Из-за этого он казался слабее Хезболлы. Это была очередная победа Ирана в региональной прокси-войне против арабов. Необдуманные действия Мухаммеда ибн Салмана усиливают напряженность в регионе и подрывают безопасность стран Персидского залива, сказал об этих событиях Джамаль Хашоги, которого Мухаммед и его люди все чаще воспринимали как опасного диссидента. На Западе принца тоже критиковали. Саад же триумфально вернулся на родину, где поддерживающие Хезболлу партии стали как никогда влиятельными. С течением времени их могущество только росло. В итоге, в 2019 году в стране начались протесты против коррупции среди чиновников, в результате которых Харири был вынужден уйти в отставку. Так Саудовская Аравия потеряла своего последнего влиятельного союзника в стране, а Хезболла стала еще сильнее. Кроме того, по мнению Паулы Якубиан, в результате из отношений между двумя странами ушла теплота, связанная с приятными воспоминаниями. На начальном этапе истории Саудовской Аравии именно в Ливане королевская семья отдыхала от жизни в пустыне и набиралась новых впечатлений от пребывания в космополитичном обществе. Конечно, Саудовская Аравия часто помогала Ливану, например, в восстановлении Бейрута после войны, но не стоит забывать и о том, что без Ливана саудиты никогда не вывели бы королевство из затворничества, в котором оно привыкло жить. А сегодня все это забыто. Новое поколение саудовцев не похоже на старое поколение. Оно не испытывает теплых ностальгических чувств к Ливану, говорит Якубиан. А ведь для саудовских стариков наша страна была островком свободы.